Глава 15. Судебная палата. Герцог Нуайль начал свои насильственные меры, направленные к уменьшению государственного долга, с перечеканки монеты. Он поднял ценность луидора с 14 ливров до 20, а кроны с 3 ливров, 10 су, до 5 ливров. Благодаря этим преступным средствам он рассчитывал получить прибыль в 200 миллионов, но удалось выручить лишь немного более четверти этой суммы, так как громадное количество золота ушло из королевства. Следующий его прием относился к обеспечениям общества. Все владельцы государственных бумаг и обязательств, по которым должником являлось правительство, получили приказание представить их в следственную комиссию. После тщательного просмотра эти бумаги были заменены 4% государственными билетами. Но тут уменьшение ценности было столь велико, что бумага, стоившая раньше 100 франков, понизилась до 20. Судилище, облеченное чрезвычайными полномочиями для просмотра и наказания мошенничавших подрядчиков и находящихся в подозрении похитителей государственной казны, заняло помещение в бывшем монастыре Великих Августинцев, расположенном на набережной того же имени. Немедленно после открытия этого грозного учреждения были арестованы некоторые богатые капиталисты и заключены в Бастилию, где должны были сидеть до тех пор, пока не предстанут пред судебной палатой. Примечание. Бастилия – французская крепость для государственных преступников. Собственно, так назывался почти каждый укрепленный замок, снабженный бастионами, выступами, боевыми башнями. Бастилия, или Бастида святого Антуана в Париже, была выстроена в XIV веке и в 1382 году была перестроена и приняла тот вид, который сохраняла до самого своего разрушения в 1789 году. Парижская Бастилия играла роль политической тюрьмы. Конец примечания. Чтобы предупредить побеги, было запрещено всем смотрителям почтовых станций давать кому-либо лошадей или экипажи. В то же время все «фермеры» в кавычках получили приказ не отлучаться под страхом смерти более чем на одно лье от своего места пребывания. Примечание. Лье употреблялось прежде во Франции как мера длины, равная 4452 метрам. Конец примечания. Всякий, кто за последние 27 лет получал выгоды, посредственно или непосредственно, от дел, имеющих отношение к государству, обязывался дать точный отчет о своих делах и приобретениях в течение этого времени, и всякое ложное показание вело за собой осуждение на галеры, помимо конфискации имущества в казну. В комнате, прилегавшей к большой зале, где происходили заседания суда, были поставлены орудия пытки, и ими часто пользовались во время допросов обвиняемых. Члены палаты назначили вознаграждение за донос. Слугам позволяли давать показания против своих господ под чужими именами. Сыновей побуждали доносить на своих отцов. В награду за предательство слугам назначалась пятая часть отобранного имущества, причем оказывалось покровительство доносчику против его собственных взаимодавцев. Члены судилища пошли еще дальше. Чтобы привлечь на свою сторону народ, они иногда выдавали часть отобранного имущества жителям того округа, в котором жил осужденный. Ужас и отчаяние охватили всех капиталистов, никто из имевших деньги не мог чувствовать себя в безопасности. Будучи лишены возможности уехать из Парижа, они были почти пленниками в своих собственных великолепных домах. Богатство стало преступлением, несчастные его владельцы не могли стать свободными, даже отдав имущество. Покупка обстановки, картин, товаров или серебряного сервиза, принадлежавшего подозреваемому лицу, являлось преступлением. Из этого многие лица были выставлены к позорному столбу на посмеяние черни, которая, ненавидя богатство, радовалась их наказанию, некоторые были повешены. Чем более расширялась работа судебной палаты, тем сильнее возрастал вызываемый ею ужас. Деньги скрылись, роскошь исчезла, расходы делались только необходимые потребности. Иные с опасностью для жизни искали спасения в бегстве, другие кончали самоубийством. Очень многие покупали безопасность взятками. Фаворитки регента получали большие суммы денег за покровительство, и придворные начали торговать своим влиянием, предлагая услуги для смягчения наказания осужденных или для уменьшения пений. В то время, когда эта ужасная система ограбления достигла крайнего предела, в большом доме на улице предместья Сен-Мартен жил бывший подрядчик по имени Бернар Лаборт. Недавно еще Лаборда считали богатым, но благодаря безобразному поведению его сына Рауля, за которого он неоднократно платил долги, обстоятельства подрядчика стали столь стесненными, что он был принужден продать большую часть обстановки, всю посуду и драгоценности, отпустить всех своих слуг, за исключением только верного старого лакея, который отказался покинуть его, и горничной, прислуживший его дочери Коломбе. Он по-прежнему продолжал жить в своем большом доме в предместье Сен-Мартен, хотя большая часть комнат была без мебели и потеряла все свои великолепные украшения. Так как бедность Лаборда была хорошо известна, то он не был вызван в судебную палату дать отчет в своих делах, но постоянно опасался такого приглашения. Каждое новое грабительское дело, доходившее до его ушей, наполняло его ужасом. Редко выходил он куда-либо из дому, кроме сада, принадлежавшего к его дому, когда-то красиво устроенного, но теперь очень запущенного. Его дочери Коломбе недавно исполнилось 18 лет. Прекрасные черные глаза, светло-оливкового цвета кожа, красные, как вишни, губы, очерченные подобно луку Купидона, изящный носик, блестящие темные косы и тонкая, но стройная фигура были ее привлекательными чертами. Нрав девушки был кроток и нежен, воспитанная в роскоши. Она подчинилась перемене, происшедшей в обстоятельствах отца, с покорностью и даже веселостью. Не таков был Лаборт, человек пожилой, вечно сумрачный и унылый. Несмотря на недостатки своего брата Кутилы, Коломба сохраняла сильную привязанность к нему, и хотя ему был доступ в дом запрещен, она иногда принимала его тайком. И вот однажды ночью, когда она была одна в комнате, служившей ей в счастливые дни спальней и обставленной даже теперь лучше, чем все другие покои в доме, к ней вошел неожиданно брат. Рауль Лаборт был высок, стройный, красив, но черты лица его имели двусмысленное выражение. Одежда его была богата и сшита по последней моде. В комнату ввела его горничная сестра Лизетта. При виде его Коломба, почти вскрикнув, бросилась обнимать его. «Зачем ты пришел сюда, Рауль? Отец еще не ушел отдыхать и может увидеть тебя. Не бойся, Лизетта впустила меня в дом через сад и выпустит отсюда той же дорогой. Мне нужно сказать тебе нечто очень важное, Коломба». «Можете идти, Лизетта», — сказала Коломба. «Но постойте с наружной стороны, чтобы предупредить нас в случае, если отец придет сюда». «Слушаю, мадемуазель, но я думаю, что вам не помешают», — сказала, удаляясь, Лизетта. «Ну, что ты хочешь сказать мне?» — спросила Коломба. «Надеюсь, ты не пришел со старой просьбой. У меня нет денег, ни единого ливра». «Ты отгадала цель моего прихода, дорогая Коломба», — ответил брат льстивым тоном. «Но если у тебя нет денег, у тебя должны быть какие-нибудь бриллианты, какие-нибудь драгоценные вещицы, за которые я могу получить наличные деньги». «Я уж отдала тебе все мои драгоценные вещи, кроме бриллиантового креста, с которым я не могу расстаться, потому что это подарок моей бедной матери». «Черт побери, этот бриллиантовый крест и есть вещь, которая мне нужна. Он стоит 100 луидоров. Ну, отдай мне его, голубушка. Я в очень стесненных обстоятельствах, честное слово. Если бы наша бедная мать была жива, она пожелала бы, чтобы ты помогла мне таким способом». «Наша дорогая мать любила тебя до безумия, Рауль, и не могла отказать тебе ни в чем, но и она не согласилась бы на это. Подарок ее священен и никогда не будет брошен на карточный стол. Но одолжи мне его только на сегодняшнюю ночь, завтра получишь обратно. Ювелир Троншен на улице Ришелье одолжит мне под него 50 пистолей, а с этими деньгами Я сумею выиграть 100 луидоров, и тогда выкуплю его обратно. Ну, одолжи мне его, милая. А если, предположим, ты проиграешь, Рауль? Нет, я решительно не могу. Я не дам тебе креста. Очень хорошо. Тогда я сделаю что-нибудь отчаянное. Прощай, жестокая сестра. О, Рауль! — воскликнула она, удерживая его. Неужели ты никогда не остановишься на своем гибельном пути? Твое безумное поведение и расточительность разорили отца и разбили сердце матери. Я взываю к твоим добрым чувствам, если только у тебя что-нибудь осталось от них. Остерегайся, дорогой брат. «Ты проповедуешь очень недурно, сестра», — нетерпеливо воскликнул Рауль. «Но твои проповеди нисколько не помогут мне в моем затруднительном положении. Если ты не поможешь мне, то мне должен помочь мой отец». «Я не думаю, что он так беден, как притворяется, Колумба. Он мог бы помочь мне, если бы только захотел. Во всяком случае, я попытаюсь». «Надеюсь, ты против его воли не явишься ему на глаза, Рауль. Ты причинишь ему большую неприятность и ничего не достигнешь этой попыткой. Отец очень беден, и ты сделал его таким. Ах, оставь. Я решился повидаться с ним». «Ты не должен, право. Ты не должен, Рауль». В эту минуту Лизетта ворвалась в комнату с возгласом. «Мадемуазель, ваш отец здесь». «Рад слышать», — воскликнул Рауль. «Это дает мне удобный случай, которого я ищу». «Ты не будешь так жесток. Ты не станешь тревожить отца. Спрячься, живо, живо. Войдите в этот чулан, сударь», — сказала Лизетта, открывая дверцу. Рауль неохотно повиновался. В это время Лаборт вошел в комнату. Ему было 60 лет, хотя выглядел он на 70. Это был сухой старик с резкими чертами лица, с блуждающим взором, выдававшим беспокойный дух. Когда-то высокий и стройный. Он теперь так сильно сгорбился, что голова его склонялась на грудь. Вслед за ним вошел старый слуга Дельмас. «У меня дурные вести для вас, дитя мое», — сказал старик Коломбе. «Сегодня арестовали Морепа и посадили в Бастилию, а моего бедного друга Кроза, представшего третьего дня перед палатой, подвергли пыткам, чтобы вынудить у него признание, куда он спрятал свои деньги, и приговорили к позорному столбу». «Ах, мы живем в ужасные времена! Так позорно поступать честным человеком!» «Вам нет причины опасаться, дорогой отец», — ответила Колумба. «Судебная палата не тронет вас. Ее добыча должна быть богатой. Нет никого, вероятно, кто бы донес на вас. Нет повода к тому. Повторяю, ваша бедность — ваша защита». «Ну хорошо, попробую отбросить свои опасения. И без того у меня достаточно горя. Бог знает о том. Всему виной ваш бесстыдный брат Рауль. Он, говорят, был представлен в Пале-Рояле и стал одним из любимцев регента. Вероятно, распутство. Есть рекомендация при этом извращенном дворе. Я затрудняюсь подумать о том, какими позорными средствами Рауль пытается соблюсти хоть внешние приличия. Но довольно. Он больше не мой сын. Я отверг его навсегда. Рауль, конечно, не посмеет показаться опять мне на глаза. Но если бы вы встретили его случайно, то запрещаю вам, безусловно запрещаю, обмениваться с ним хоть одним словом. На всех висельниках регента, от которых вы должны держаться подальше, лежит печать скверны. А теперь, дитя, идите в вашу комнату. Мне нужно поговорить еще с Дельмасом о некоторых делах». Отец поцеловал дочь в лоб, и она удалилась с Лизеттой. Когда они ушли, Лаборт опустился на стул и, закрыв лицо руками, предался горьким размышлениям. Старый Дельмас печально следил за ним, но не выводил его из задумчивости. Так как все затихло в комнате, Рауль осторожно отворил дверцу чулана и выглянул оттуда. При виде отца и Дельмаса, обращенных к нему спиной, он быстро откинулся назад, но оставил дверцу слегка открытой, так, чтобы ему можно было слышать, что будут говорить. «Вы, сударь, сегодня удручены, по-видимому, более обыкновенного», — обратился Дельмас к своему господину. — Смею спросить о причине? — Моя горесть происходит от старой причины. — От судебной палаты, Дельмас, — ответил Лаборт. — В каком ужасном положении я окажусь, если что-нибудь обнаружится? Но ты никогда не обманешь моего доверия, Ты поклялся сдержать тайну. Ты единственный человек, который знает, что у меня в этом доме спрятаны деньги, но я не боюсь. Однако многочисленные примеры измены и доноса слуг, о которых я недавно слышал. Сударь, вы были бы очень несправедливы ко мне, если бы возымели хотя бы малейшее сомнение в моей верности, — заметил Дельма с тоном упрека. Прости мне, дорогой мой друг, прости. А ведь одно слово, сказанное тобой, и не только 100 000 ливров, которые я спрятал в подвале, будут схвачены злодеями этой проклятой палаты, но и сам я буду жестоко наказан, может быть, даже повешен. — Что я слышу? — воскликнул Рауль, осторожно выглядывая. — 100 000 ливров, спрятанные в подвале? — Пятая часть скрытой суммы является наградой доносчика, — продолжал Лаборт. — Боже! Тогда 20 000 ливров будут принадлежать мне, — мысленно высчитал сын. — Вот какие постыдные приемы этого отвратительного судилища, которое предлагает награду за измену, — продолжал отец. — Если бы мой недостойный сын знал, что у меня есть такое тайное сокровище, он без сомнения предал бы меня, чтобы получить часть его. — Вы судите правильно о вашем недостойном сыне, сударь, — заметил про себя Рауль, — как только удастся уйти отсюда. Тотчас побегу к Фурке сделать донос. — Скажи мне, Дельмас, как ты думаешь, безопасен ли подвал для хранения денег? — А где же безопаснее? Мы это обсудим. Большинство обнаруженных тайных кладов были закопаны в подвалах или садах, и сыщики прямо отправляются к этим местам. Можно снять настил с пола в главной гостиной или отодвинуть обшивку от стен, так, чтобы можно было спрятать сундук и мешки с деньгами. Но, по-моему, сундук и мешки в полной безопасности там, где они находятся теперь, под главным камнем. Не упоминай в точности места, — воскликнул Лаборт, беспокойно озираясь. — Нас могут подслушать. Нет, лучше унесу деньги из подвала сегодня ночью. Куда бы спрятать их? — Ну, сударь, спрячем деньги вот в этом чулане. Завтра мы найдем какое-нибудь место, где бы их можно было скрыть получше. — Превосходная мысль! — воскликнул Лаборт, вскакивая на ноги. — Пойдем со мной в подвал, — прибавил он, быстро схватил подсвечник и, шатаясь, вышел из комнаты в сопровождении старого слуги. Когда они удалились, Рауль вышел из чулана. «Я сделал превосходное открытие», — воскликнул он. «Я всегда подозревал, что у моего отца есть клад, но никогда не воображал, что эта сумма доходит до 100 000 ливров. Немедленно донесу на него. Однако я собираюсь совершить проклятый поступок, худший, чем ограбление. Пш, деньги бесполезны для жалких старых скряг, а для меня они кое-что значили бы. А что, если бы я скрылся в доме и унес сундук или один из мешков? Нет, ведь если меня схватят, то могут сослать в каторжные работы. Нет, лучше всего сделать донос от вымышленного имени. Прочь всякие глупые сомнения, черт побери. Ах, они снова здесь. Нет, это Коломбо. При этих словах сестра вошла в комнату. «Я пришла взглянуть на тебя, Рауль, без опасения», — воскликнула она. «Отец и старый Дельмас ушли вниз в подвал. Я хочу, перед тем, как ты уйдешь, сказать тебе одно слово. Только не задерживай меня теперь, моя милая. Меня могут застать». «Я собиралась только сказать тебе, что, если дашь мне торжественное обещание вернуть мой бриллиантовый крест, я тебе отдам его. Нет-нет, я не возьму. Я чувствую, что было несправедливо с моей стороны просить его. Я найду какие-нибудь другие средства достать деньги. Без сомнения, честные деньги. Так ведь, Рауль?» — спросила Коломбо, останавливая его. «Без сомнения, честные средства», — торопливо возразил он. «Скажу тебе, Коломбо, если будет успех, на что я надеюсь, ты получишь 1000 ливров. Но как ты достанешь? Что за новая мысль пришла тебе в голову? Мне попался новый план, пока я сидел взаперти в том чулане. Не мешай мне. Я должен немедленно привести его в исполнение. Надеюсь, это план, который я могу одобрить, но я очень боюсь совсем другого. Доброй ночи, Рауль. Ты найдешь Лизетту на лестнице».